Глава 19. «Выпей», – предложил Инскип, опускаясь в кресло Анжелины и доставая из кармана плоскую фляжку. «Эрзац земного бренди. Гораздо лучше местного растворителя пластмассы». Он протянул мне стаканчик. «Чтоб ты сдох!» Я добавил несколько крепких словечек из своего галактического лексикона. Я попытался выбить стаканчик у него из рук, но он быстро опрокинул его в рот, ничуть не удивившись моему раздражению. «Разве можно так разговаривать со своим начальником в специальном корпусе?» – спросил он, снова наполняя стаканчик. «В нашей организации не придерживаются строгих правил, но есть же какие-то границы дозволенного». Он протянул мне бренди, и на этот раз я его выпил. «Зачем вы это сделали?» – спросил я, раздираемый противоречивыми чувствами. «Потому что этого не сделал ты, вот почему. Операция закончена. Ты успешно провел ее. До сих пор у тебя был испытательный срок, но теперь ты настоящий агент». Порывшись в кармане, он выудил оттуда звезду из золоченой бумаги. Лизнув клейкую поверхность, он прилепил мне звезду на рубашку. «Данной мне властью», — загнусавил он, — «произвожу тебя в штатные агенты специального корпуса». Выругавшись, я хотел сорвать с груди эту штуковину, но вместо этого рассмеялся. «Чепуха какая-то. Именно так можно охарактеризовать проделанную мною работу. Я думал, что вы уже исключили меня из списков». «Я не получил твоего прошения об отставке», — ответил Инскип. «Впрочем, это не имеет значения. Из специального корпуса уйти нельзя». «Да, но вы забыли, что хотели подорвать меня на корабле, который я украл. Как видите, я вовремя успел обезвредить взрыватель». «Ничего подобного», — ответил он, наливая себе еще бренди. «Ты так хотел поскорее увидеть Анжелину, что я подумал, а не позаимствует ли этот парень корабль еще до того, как мы сами ему его дадим. На корабле, который ты увел, был специально установлен разболтанный взрыватель. Он, а не заряд, должен был взорваться через 5 секунд после вывинчивания. Полагаю, это вселяет уверенность в способных и перспективных агентов, чтобы их не мучила совесть». «Значит, все это было подстроено?» – зарычал я. «Разумеется. Хотя я предпочитаю использовать термин «выпускной экзамен». Таким образом, мы узнаем, действительно ли наши новички решили до конца посвятить себя делу служения закону и порядку. Тогда они и сами решают для себя этот вопрос. Мы не хотим, чтобы впоследствии они раскаивались в выборе пути. Ты ведь разобрался в себе, Джим?» «Кое в чем разобрался, но не во всем», — ответил я, не решаясь пока заговорить об Анжелине. «Прекрасная операция. Должен заметить, ты проявил недюжинную фантазию». Инскип нахмурился. «Но я не могу одобрить твое ограбление банка. Корпус располагает большими средствами, и стоило тебе только попросить». «Одни и те же деньги», — возразил я. «Откуда берет их корпус?» «От правительств различных планет». «А они откуда берут?» «Разумеется, из налогов. Вот я и взял их прямо из банка. Страховая компания возместит банку все убытки, объявит о меньшей прибыли за год и заплатит меньше налогов правительству. Результат один и тот же». Инскипу все это хорошо было известно, и он даже не удосужился мне ответить. Я все еще не решался спросить об Анжелине. «Как вы меня обнаружили?» – спросил я. «Ведь на корабле не было жучков». «Наивное дитя природы». В притворном ужасе Инскип взмахнул руками. «Неужели ты полагал, что у нас есть хоть один единственный корабль, на котором не установлены жучки? Если не знаешь, где его искать, никогда не найдешь. К твоему сведению, во внешние двери шлюзовой камеры, которая на вид летая, установлен мощный передатчик, излучающий сигналы на большое расстояние». «Почему же я не слышал этих сигналов?» «Потому что он их не передавал. Дело в том, что в двери установлен и приемник, так что передатчик работает только тогда, когда сам получит определенный сигнал. Мы дали тебе возможность оторваться, а потом стали следить. Сначала мы потеряли тебя во Фрейбурбаде, но потом напали на твой след в больнице, где ты устроил спектакль с трупами. Мы решили тебе помочь и уговорили врачей, чтобы они не поднимали шум. После этого мы взяли под пристальное наблюдение всех хирургов, так как твой следующий шаг был очевиден. Надеюсь, ты обрадуешься, узнав, что в твоей грудной клетке установлен миниатюрный передатчик». Я посмотрел на свою грудь, но, конечно, ничего там не увидел. Жалко было упускать такую возможность, продолжал Инский. Однажды ночью, когда ты спал под воздействием снотворного, твой доктор наткнулся на вино, которое мы предусмотрительно вложили в один из продовольственных заказов. Конечно, он тут же оприходовал его, и один из наших хирургов сделал тебе маленькую операцию. Значит, с тех пор вы держали меня под наблюдением? Именно. Но ты все время действовал как надо. Так зачем же вы тогда сейчас сюда принеслись? Огрызнулся я. Я ведь не трубил в рожок. Это был единственный вопрос, который сейчас меня волновал, и Инскип задумался, прежде чем на него ответить. Значит, так, сказал он и отхлебнул бренди. Держа новичка на привязи, я всегда отпускаю веревку, но не настолько, чтобы он на ней повесился. Что мне оставалось ответить на это? Голос Инскипа стал мягче. Арестовал бы ты ее, если бы мы не появились? Не знаю, выдавил я из себя. А я знал, что произойдет, сурово произнес он. Вся операция бы сорвалась, а убийца смылась бы с этой планеты. Отпустите ее, закричал я, схватив его за грудки. Отпустите ее немедленно. Чтобы она опять оказалась на свободе и принялась за старое, спросил он. Я не знал, что ответить. Отпустив Инскипа, я задумался, а он принялся поправлять пиджак. «У тебя было трудное задание», — сказал он, убирая фляжку. «Иногда нелегко определить границу между добром и злом, а когда к делу подключаются чувства, то и вообще невозможно». «Что с ней сделают?» — спросил я. Он помедлил с ответом. «Хоть раз скажите мне правду», — попросил я Инскипа. «Ладно, скажу правду. Обещать не могу, но наши психиатры постараются ей помочь. Если, конечно, найдут причину ее поведения, но это не всегда удается». «Я подскажу им, в чем причина». Он слегка удивился, доставив мне этим небольшое удовольствие. «В этом случае у нее есть шанс. Я лично распоряжусь, чтобы испробовали все средства, прежде чем решиться на замену личности. Если это произойдет, ее тело останется прежним. А тел в галактике много. Если ее приговорят к смерти, она станет трупом, которых в галактике ничуть не меньше». Я выхватил у него фляжку, прежде чем он успел спрятать ее в карман. «Я этого знаю, Инскип», — сказал я, наливая бренди. «Вы прирожденный вербовщик. Сначала ловите преступников, а потом берете их к себе на службу». «А что еще остается делать?» — сказал он. «Из нее выйдет прекрасный агент». «У нас получится отличная команда», — ответил я, и мы подняли бокал. «За преступление!»